Документы. Ежедневная сводка для президента. Капитан китайской субмарины, сын командующего Народно-освободительной армии Китая. 13 февраля. Капитан китайской субмарины, выбросившийся на берег Калифорнии, является незаконно рожденным сыном генерала Ван Ичапа, занимающего высший командный пост в Народно-освободительной армии Китая. Этот крайне деликатный государственный секрет раскрыл премьер КНР Дэн Жэминь. Новость была сообщена послом России, представляющим интересы Китая до восстановления дипломатических отношений КНР и США. Послу также было поручено передать, что если сын генерала и остальной экипаж в одностороннем порядке и без предварительных условий будут быстро переданы под личный надзор премьер-министра, то птицы с радостью улетят домой. Речь идет об экипаже американского самолета. Следует отметить, что премьер-министр Жэминь ведет борьбу за власть с военными и особенно с генералом Ваном, маоистом старой закалки. Жэминь относительно молод, здоров, характеризуется центристскими взглядами и западными вкусами. Освобождение под гарантией премьера, капитана и экипажа субмарины позволит Китаю сохранить лицо и одновременно укрепит позиции Жэминя. Это продемонстрирует, что сотрудничество с США полезно для Китая. Эксперты по Китаю из Государственного департамента и ЦРУ согласны, что это уникальная возможность повлиять на политику Китая, проложить путь к возобновлению дискуссий, направленных на разрешение территориальных споров в Тихоокеанской зоне субтерры.